Анекдоты о закулисной стороне съемок одновременно развлекают и разочаровывают. С одной стороны, пополняешь запас сведений для общего развития. Знаете ли вы, что Бадди Эбсон, патриарх, снявшийся в комедии «Деревенщина» из Беверли-Хиллз, вначале должен был играть страшилу, но затем поменялся ролями с Рэем Болджером, который не желал играть оловянного человека? А известно ли вам, что Эбсону пришлось покинуть съемочную площадку, так как он заработал отравление алюминием из-за своего оловянного костюма? А в курсе ли вы, что при съемке сцены, где колдунья выписывает дымом в небе над изумрудным городом «Сдавайся, Дороти», Маргарет Хэмилтон сильно обожгла себе руку, а когда сцену переснимали, дублировавшая ее каскадерша Бетти Данка получила еще более серьезный ожог? А приходилось ли вам слышать, что Джек Хейли, третий и окончательный кандидат на роль оловянного человека, не мог сидеть в своем костюме, и для него изготовили специальную наклонную подпорку, чтобы актер мог отдыхать? Или что троих ведущих актеров не пускали в столовую кинокомпании, потому что в гриме и костюмах они имели слишком отталкивающий вид? Или что Маргарет Хэмилтон, словно настоящей ведьме, вместо гримерной отвели убогую палатку? Или что Татошка был женского пола и звался Терри? И главное, знаете ли вы, что сюртук Фрэнка Моргана, игравшего роль профессора Марвела, волшебника Оза, был приобретен в магазине подержанного платья, и с изнанки на нем было вышито «Фрэнк Л. Баум». Оказалось, сюртук в самом деле был сшит для автора, а значит, волшебник из фильма носит одежду своего создателя. Многие из этих закадровых повестушек являются печальным свидетельством того, что съемки фильма, осчастливившего множество зрителей, отнюдь не были праздником для его создателей. Слухи о том, будто Хейли, Болджер и Лар обижали Джуди Гарланд, почти наверняка были неправдой. Однако Маргарет Хэмилтон определенно не могла не чувствовать, что указанная троица ее игнорирует. На студии ей было одиноко. С единственным знакомым ей там актером, Фрэнком Морганом, она встречалась на съемках редко, без посторонней помощи не могла даже справить малую нужду. Собственно говоря, похоже, что съемки одной из самых отрадных за всю историю кинематографа картин обернулись мытарствами для всех участников, и в первую очередь для Лара, Хейли и Болджера, которых угнетал их каждодневный сложный грим. «На самом деле мы вовсе не желаем все это знать», но разрушать свои иллюзии – фатальный соблазн, и мы все-таки требуем новых сведений еще и еще. Когда я докопался до тайн волшебника страны Оз, связанных с выпивкой, и узнал, что Морган был лишь третьим кандидатом на эту роль после Филдза и Эда Уина, когда я затем подумал, как высокомерно своеволен был бы в этой роли Филдз, а также что было бы, если бы роль его соперницы-колдуньи досталась бы первой кандидатке Гейл Сондергорд, не только редкостной красавице, но также еще одной Гейл в дополнение к Дороти, еще одному Шторму в дополнение к Урагану, я обнаружил, что гляжу на старую цветную фотографию Страшилы, оловянного человека и Дороти в окружении осенних листьев, на фоне декораций, изображающих лес, и мне стало ясно, я разглядываю вовсе не звезд фильма, а их дублеров, замену. Передо мной была ничем не примечательная студийная фотография, но у меня занялось дыхание, потому что она одновременно околдовывала и печалила. Это показалось мне превосходной метафорой к двойственности моей собственной реакции. Вот они, саранча Натаниэла Уэста, объекты поклонения и подражания. Примечание. Натаниэл Уэст... Уайнстайн, годы жизни 1903-1940. Американский писатель, изображавший американскую действительность и американскую мечту в традициях литературного сюрреализма и гротеска, мастер черного юмора. Его роман «День саранчи» 1939 год написан под впечатлением от жизни и работы в Голливуде. Конец примечания. Бобби Кошей, тень Гарланд. Руки сцеплены за спиной, в волосах белый бантик, вовсю изображает улыбку, но и сама не сомневается, что до подлинника ей далеко. Рубиновых туфелек на ней нет. Фальшивый страшила тоже глядит угрюмо, Даром, что не прошел полного преображения в существо из мешковины, меж тем, как Болджеру приходилось терпеть это ежедневно. Если бы не пук соломы, что торчит из правого рукава, можно было бы принять его за обычного бродягу. Между ними в полном металлическом снаряжении стоит с несчастным взглядом подобие оловянного человека, еще оловянней оригинала. Дублеры осознают свою судьбу. Они знают, что мы не хотим допустить их существования. Даже когда эпизод сложный, колдунья летает, или трусливый лев прыгает сквозь оконное стекло, и разум говорит нам, что без дублера тут не обошлось, какая-то часть нашего сознания продолжает верить, что на экране звезда. Таким образом, дублеры обращаются в невидимок, даже будучи полностью на виду. Они и в кадре, и одновременно за кадром. Но это не единственная причина странной притягательности фотографии с дублерами. Она околдовывает нас еще и потому, что когда речь идет о любимом фильме, мы все становимся дублерами звезд. Воображение облекает нас в шкуру льва, надевает нам на ноги рубиновые туфельки, отправляет нас в полет на метле. Смотреть на эту фотографию все равно, что глядеться в зеркало. Мы видим на ней самих себя. Мир волшебника страны Оз завладел нами. Мы сделались дублерами. Пара рубиновых туфелек, найденная в мусорной корзине в полуподвальном этаже студии Metro Goldwyn Mayer, была в мае 1970-го продана на аукционе за поразительную сумму – 15 тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывалось, оно и по сей день неизвестно. Кто был тот человек, что возымел непреодолимое желание иметь у себя, а может и надевать, волшебные туфельки Дороти? Не вы ли, дорогой читатель, а может я? Вторая наибольшая цена на этом аукционе была заплачена за костюм трусливого льва – 2400 долларов. Это в два раза больше третьей – 1200 долларов за плащ Кларка Гейбла. Высокие цены на памятные предметы волшебника страны Оз свидетельствуют о силе воздействия фильма на его почитателей, о нашем желании в буквальном смысле облачиться в одежды персонажей. Между прочим, выяснилось, что туфельки за 15 тысяч долларов были Джуди Гарланд велики. Вероятно, они предназначались дублерше Бобби Кошей, у той нога была на два размера больше. Не правда ли это правильно, что обувь, изготовленная для дублерши, чтобы дублировать, досталась поклоннику фильма, тоже в своем роде заместителю? Если нас попросят назвать наиболее яркий образ из «Волшебника страны Оз», большинство, наверное, вспомнит Страшилу, оловянного человека, трусливого льва и Дороти, ее скок-поскок по дороге из желтого кирпича. Собственно, чем дальше, тем он становится гротескней, превращаясь в настоящий прыг-попрыг. Странно, что самый знаменитый эпизод этого очень киношного фильма, фильма, напичканного техническими фокусами и спецэффектами, оказался не столько киношным, сколько театральным. Но, возможно, это не так уж удивительно, поскольку указанный эпизод представляет собой часть фантастической комедии. Вспомним столь же вдохновенную клоунаду братьев Маркс. Примечание. Братья Маркс – знаменитый комедийный квинтет, а затем трио 1930-х годов, широко использовавший грубоватые шутки, веселую импровизацию, экстравагантные трюки. Они глотали телефонные трубки, ломали в щепки мебель. Конец примечания. Шутовское действо с потасовками не допускало иной съемочной техники, кроме самой примитивной. Где водевиль? Где-то на пути к волшебнику, как будто. Страшила и оловянный человек ведут свое происхождение от театрального бурлеска. Нарочито громкий голос, размашистые жесты, комические падения, когда Страшила слезает с шеста. Невероятные, нарушающие законы равновесия наклоны, когда оловянный человек танцует. И, разумеется, изобретательный стёб. Оловянный человек весь в ржавчине, скрипит. Дороти. «Он сказал, масленка!» Страшила. Да здесь и сыроежек-то не видно. Венчает всю эту клоунаду шедевр комедийного жанра. Трусливый лев в исполнении Берта Лара. Его протяжные гласные. «Подними их!» Чудные рифмы. «Уволень, вывалень». показная бравада и опереточный, тягучий, скулежный страх. Всех троих, Страшилу, Оловянного Человека и Льва, можно назвать, пользуясь выражением Элиота, полыми людьми. У Страшилы в самом деле голова, увы, набита соломой. Но Оловянный Человек тоже пустой. Он даже бьет себя в грудь, доказывая, что у него нет внутренностей, так как Лудильщик, его призрачный создатель, забыл дать ему сердце. Лев, лишенный главного львиного свойства, жалуется. «Что распаляет Готентота? Что добавляют жбан компота? А у меня нет от чего-то. Отваги. Может, потому что они полые, нашему воображению ничего не стоит в них проникнуть». То есть именно отсутствие у них доблести и прочих выдающихся качеств сводит их к нашему или даже меньшему размеру. Так что мы можем общаться с ними на равных, как Дороти с живунами. Постепенно, однако, мы обнаруживаем, что вместе с обычным человеком Дороти, она играет в этой части фильма ту же роль, что и несмешной брат в квинтете братьев Маркс, единственный, кто может петь, выглядеть привлекательно и все такое. Они воплощают собой одно из посланий фильма. То, что мы более всего стремимся обрести, у нас уже есть. Страшила регулярно высказывает светлые идеи, не забывая при этом принижать свой ум. Оловянный человек способен плакать от горя, еще не получив от волшебника сердца. Когда Дороти попадает в плен к колдунье, лев ведет себя мужественно, хотя и умоляет друзей: «Отговорите меня». Но все же, чтобы это послание обрело полную силу, мы должны понять. Решение нужно искать не вовне, а исключительно в самом себе. Мы должны познакомиться с еще одним полым человеком, самим волшебником страны Оз. Как лудильщик оказывается несостоятелен в качестве творца оловянных людей, как бог оловянного человека оказывается смертен, фильм «Чушь религии», так и нашей вере в волшебника назначено разрушиться, чтобы мы смогли поверить в самих себя. Мы должны выжить на страшном маковом поле, в чем нам поможет таинственный снегопад. С какой стати снег пересилил дурман маков? И прибыть в сопровождении небесных хоров к городским вратам. И тут фильм вновь меняет направленность. Теперь он повествует о прибытии провинциалов в столицу. Одна из классических тем американского кино, отзвук которой мы находим в фильме «Мистер Дидс переезжает в город» и даже в «Супермене», там, где Кларк Кент является в редакцию Daily Planet. Дороти – провинциальная простушка. Дороти – маленькая и тихенькая. Ее спутники – шуты из захолустья. Да, обычный голливудский прием – серые мышки, простые деревенские обитатели являются и спасают положение. Столицы, подобной изумрудному городу, никогда не существовало. Со стороны он выглядит как волшебная сказка Нью-Йорка, лес зеленых башен небоскребов. Но в самих городских стенах не перестаешь поражаться всяким странностям. Как ни удивительно, горожане, многие из них сыграны Фрэнком Морганом, помимо прочего, он и страж городских ворот, и кучер, и стражник во дворцах профессора Марвела и волшебника, разговаривают с английским акцентом, схожим с незабываемым кокни Дика Ван Дайка из «Мэри Поплини». «Куда хотите, туда и свезу», — говорит кучер и добавляет. «Свезу-ка я вас туда, где нужно малость прибраться, лады?» Прочие члены городского сообщества, одетые как коридорные из роскошного отеля или как гламурные монахини, произносят или скорее выпивают что-то вроде «Отличнейшая потеха!» Дороти тут же начинает им подражать. За мытьем и приборкой, дань городскому техническому гению, не имеющий ничего общего с темными сомнениями новых времен и огней большого города, наша героиня и сама переходит на английскую речь. Дороти поет. «Глаза мне под цвет моей юбки покрасьте!» Слуги хором. «Хо-хо!» Дороти. «Всему городу здрасте!» Большинство горожан веселы и приветливы. Тех же, кто настроен иначе, страж городских ворот, дворцовый стражник, легко можно к себе расположить. В этом отношении они опять же не похожи на типичных горожан. Наши четверо друзей получают доступ во дворец волшебника после того, как Дороти заплакала с досады и этим вызвала бурный ответный поток слез у стражника. Настоящую Ниагару, при виде которой поражаешься тому, как часто персонажи фильма плачут. Помимо Дороти и стражника плачет трусливый лев, когда получает в нос от Дороти. Плачет оловянный человек, который от слез едва заново не покрывается ржавчиной. Снова плачет Дороти, попав в плен к колдунье. Если бы в одном из этих случаев колдунья оказалась поблизости и промокла, фильм можно было бы существенно укоротить. Итак, мы во дворце. Следуем по сводчатому коридору, который выглядит как удлиненный логотип фильма «Луни Тюнс». И, наконец, встречаемся с волшебником, чьи иллюзорные атрибуты – гигантская голова, вспышки света – мешают нам, правда, недолго, разглядеть в нем черты сходства с Дороти. Он, как и Дороти, попал в страну Оз издалека. Позднее выясняется, что он тоже из Канзаса. В повести волшебник явился из Омахи. Оба они иммигранты, но чтобы выжить в новой, незнакомой стране, выбирают разный образ действий. Дороти неизменно любезна, осторожна, благовоспитана, маленькая и тихенькая, в то время как волшебник окружал себя громами и молниями, пыжился и произносил громкие речи, чем и проложил себе путь наверх. Взлетел, так сказать, на собственноручно нагретом воздухе. Но Дороти убеждается в том, что одного смирения мало. Волшебник же, потерпев вторую неудачу со своим воздушным шаром, понимает, что на горячий воздух не всегда можно полагаться. Мигрант вроде меня не может не усмотреть в этих поворотах судьбы притчу о том, каково приходится нашему брату-мигранту вообще. Волшебник отказывается исполнить желание героев, пока они не добудут метлу колдуньи. И с этого начинается предпоследний, не столь напряженный, однако же увлекательный и полный событий эпизод фильма, который превращается на этой стадии в бадди-муви, простую цепь приключений, а после того, как колдунья пленяет Дороти, в более или менее традиционную историю о спасении принцессы. Примечание. Бадди-муви – фильм о приключениях закадычных друзей, особенно напарников, чаще всего – апология крепкой мужской дружбы. Конец примечания. После кульминации, столкновения с волшебником страны Оз, действие фильма ненадолго провисает и остается вялым до нового пика напряжения – финальной схватки со злой колдуньей Запада, в конце которой колдунья тает, растет вниз, обращаясь в ничто. Эпизоду не хватает яркости, отчасти потому, что сценарист не сумел должным образом использовать летучих обезьян. Они ничего собой не представляют, а можно было бы, скажем, на их примере показать, как вели себя живуны под властью колдуньи Востока, пока не освободились благодаря упавшему домику Дороти. Интересная подробность. Когда колдунья посылает летучих обезьян схватить Дороти, она произносит слова, не имеющие совсем никакого смысла. Заверяя главную обезьяну, что жертва не окажет сопротивления, колдунья говорит: «Я послала вперед одну маленькую мушку, она их обезвредит». Но когда герои попадают в лес, мы больше ничего не слышим об этой мушке. Ее просто нет в фильме. Но она была. Строка диалога осталась от ранней версии фильма. Она относится к вырезанной музыкальной интермедии, о которой я рассказывал выше. Маленькой мушке принадлежала прежде вполне законченная песенка, на съемку которой ушел целый месяц. И звалось это насекомое «Джиттербаг». Однако прокрутим пленку вперед. Колдуньи нет. Волшебник разоблачен, но сразу после этого ему удается совершить поистине магический акт. Он вручает спутникам Дороти дары, которых, как они думали, у них до сих пор не было. Волшебник тоже исчезает, причем без Дороти. Их планы нарушает Татошка. Кто же еще? И вот Глинда говорит Дороти, что та должна понять, какая сила заключена в рубиновых туфельках. Глинда: «Что ты поняла?» Дороти: «Если мне снова придет в голову пуститься за своей заветной мечтой, я не пойду далеко, разве что на свой задний двор, и если ее там не окажется, значит, я ее и не теряла. Правильно?» Глинда: «Только и всего. А теперь волшебные туфельки вмиг перенесут тебя домой. Закрой глаза, три раза щелкни каблуками и подумай про себя. Нет на свете места. Стоп! Стоп! Как получилось, что концовка фильма, который самым ненавязчивым образом учит нас совершенствовать то, что у нас есть, развивать свои лучшие качества, концовка фильма, основанного на столь вдохновляющей идее, свелась к обычному расхожему назиданию? Неужели мы должны поверить, будто Дороти сделала после своих приключений только тот вывод, что ей не следовало пускаться в дорогу? Неужели нам нужно смириться, как отныне смирится Дороти, с серым существованием под своим домашним кровом, признав, чего там нет, того она не теряла? Правильно? Прости, Глинда, нет, неправильно. И, вернувшись домой, в черно-белый мир, с тетей М и дядей Генри, с грубыми механизмами, окружающими ее кровать, Дороти затевает свой второй бунт. Не только против домашних, с их покровительственным тоном, но и против сценаристов, против всего Голливуда с его сентиментальным морализаторством. «Это был не сон. Это было такое место», — кричит она жалобно, — «настоящее место, где живут. Неужели никто мне не поверит?» Ей поверили очень многие. Читатели Фрэнка Баума поверили ей. И благодаря их интересу к стране Оз, Баум написал о ней еще 13 книг. Как принято считать, последние хуже первых. После смерти писателя серию продолжили еще слабее другие авторы. Дороти, пренебрегшая уроками рубиновых туфелек, вернулась в страну Оз. Зря старались жители Канзаса, а среди них тетя М и дядя Генри, изгнать сны из ее памяти. Смотри страшный эпизод с лечением электрошоком в диснеевском фильме «Возвращение в страну Оз». В шестой книге из серии Дороти взяла тетю М и дядю Генри с собой, и они все обосновались в стране Оз, где Дороти сделалась принцессой. Таким образом, страна Оз стала, наконец, родным домом. Воображаемый мир превратился в настоящий, и это происходит со всеми, потому что такова правда. Если мы, полагаясь только на себя и то, что успели заработать, покидаем в один прекрасный день места своего детства и начинаем строить собственную жизнь, нам открывается подлинный секрет рубиновых туфелек. А он состоит совсем не в том, что нет на свете места лучше родного дома. Скорее, нет на свете такого места, как родной дом, за исключением, конечно, тех домов, которые мы сами для себя устроили или кто-то устроил для нас. В стране Оз. А она повсюду, куда ни посмотри. Да и в любом другом месте, кроме того, откуда мы начали. В месте, откуда начал я сам, я смотрел этот фильм глазами ребенка, глазами Дороти. Вместе с нею обижался, когда дядя Генри и тетя М, занятые скучными взрослыми подсчетами, от нее отмахивались. Как все взрослые, они отодвигали на задний план самое для Дороти важное – беду, грозившую Татошке. Вместе с Дороти я сбежал и потом вернулся. Обнаружив, что волшебник на самом деле притворщик, я был потрясен, но мои чувства были чувствами ребенка, у которого рушится вера во взрослых. Может, я испытал и более глубокое чувство, которое не способен выразить словами. Может, во мне уже стали зарождаться подозрения относительно взрослых, и тут они подтвердились. Ныне я вновь смотрю этот фильм в качестве взрослого, то есть с неправой стороны. Я принадлежу к племени несовершенных родителей, не умеющих прислушиваться к словам детей. У меня нет больше отца, теперь я сам отец, и мой удел – неспособность оправдать чаяния ребенка. И в этом последний и самый страшный урок фильма. Существует заключительный, неожиданный для нас ритуал посвящения. В конце, переставая быть детьми, мы все превращаемся в магов, не владеющих магией, уязвимых заклинателей, на стороне которых одна лишь простая человечность. Притворщики, вот кто мы теперь такие. Апрель 1992 года. Перевела Людмила Брилова.